и не пить, и горло не сжимать твое ногтями. Уходишь, словно гроб, в последний путь, украсив волосы могильными венками, туда, где правит балом сатана, где на рогах его мы плакали и пели. Чертенок милый с глазками без дна, давай прокатимся на адской карусели. Чертенок милый с глазками без дна, давай прокатимся на адской карусели.